Утром немцы пустили в контратаку танки, отрезав роту, и с каждым часом зажимали ее в кольцо. Воины, истекая кровью, дрались до последнего патрона. Санитарка Валя Попова перевязывала тяжело раненых бойцов. Когда вышли из строя пулеметчики, она схватила пулемет и геройски сражалась с врагом. Была ранена, но пулемет не бросила. Ей помогала санинструктор Оксана. Немцы давили гусеницами танков отважных героев. Когда чуть позже наши части овладели этим рубежом, то нашли девушек у пулемета растерзанными. К сожалению, имя Вали Поповой в списках погибших за город не значится, а родственников ее мы не нашли. Помощником командира взвода артразведки дивизиона со дня формирования был старшина Сергей Никифоров, писал Старицкий. Он участвовал во всех боях, в том числе в кошмарно жестоком бою за Городище, за который получил медаль за отвагу. Был смелым и веселым разведчиком и, помимо всего прочего, отвечал за художественную самодеятельность, которая зиждилась только на энтузиазме Сергея. Правда, концерты приходилось часто прерывать. Добрым словом, поминают разведчика и другие ветераны. Иннокентий Васильевич Иванов писал нам: «Был у меня дружок Сергей Никифоров. Он играл почти на всех инструментах. Умудрился с Дальнего Востока привезти в Калугу, где формировалась бригада, целый инструментальный ансамбль. Много знал и пел песен, сочинял сам музыку, и случалось в свободные минуты, возникал импровизированный концерт. Сергей был душой всей бригады. Только жаль, погиб братишка, не дошел до Кенигсберга, не попел, не поплясал с нами в День Победы. Как нам его не хватало! Словно жизнь наша оборвалась. Вспоминаю, часто рассказывал о Ленинграде, о семье, которая осталась в блокаде. Все сокрушался. Как они там? Да, как они там? Что стало с семьей Сергея, мы и попытались узнать через газету «Вечерний Ленинград», написав письмо в редакцию с просьбой откликнуться его родных. И вот с нетерпением вскрываем конверт с неизвестным доселе адресом, как выяснилось после прочтения письма, от родной сестры Сергея, чудом оставшейся живой в блокадном Ленинграде, Екатерины Леонидовны Богдановой, Никифоровой. В конверте письма и фотографии, что бывает крайне редко в нашей следопытской практике. Письмо-биография и два фронтовых письма командира арт-дивизиона Дробязгина и замкомандира по политчасти майора Кечина об обстоятельствах гибели Сергея. «Что я могу рассказать вам о Сергее?» задается вопросом Екатерина Леонидовна. «Ведь он погиб совсем молодым и не успел ничего сделать, показать себя. Родился, учился. Подошло время и ушел в армию, попав служить на Тихоокеанский флот. Нет, неправда, что не успел он показать себя, хотя и молод был. Сергей любил жизнь с ее предвоенной романтикой. Еще до службы, работая на одном из ленинградских заводов, научился играть на 6 инструментах, в том числе на гавайской гитаре. Играл и пел в джаз-оркестре. Друзья любили его за веселый и добрый нрав. На службе Сергей не оставляет своего увлечения. Создает оркестр и руководит им. Дает концерты на кораблях. Он заражает всех ребят, служивших вместе с ним, оптимизмом, жизнелюбием. Но вот пронеслось по кораблям то самое страшное слово, в которое не хотелось верить – война. В первый же день Сергей подает рапорт с просьбой об отправке на фронт. Как вспоминал бывший командир пулеметного взвода Иван Филиппович Нигородов из Актюбинска, их корабль подал рапорт всей команды. Моряки, славные моряки, верные своим традициям, рвутся в бой. Но пока они нужны там, на Дальнем Востоке. И все же, как ни объясняли командиры значимость Тихоокеанского флота, моряки подают рапорта по инстанциям. Наконец, после третьего рапорта просьба Никифорова была удовлетворена. Но он не хочет ехать один, оставив свое детище оркестр. Идет по начальству, просит, доказывает, и ему удается увести весь состав оркестра на запад, на фронт. И вот из теплушек, которые несутся к фронту почти без остановок, доносятся привольные русские песни, морские, задушевные, и их любимая, ставшая как бы гимном, «Дальневосточная опора прочная». В Москве, Туле, Калуге моряков встречают с оркестрами. И каково же бывало удивление, когда в ответ звучал свой моряцкий оркестр, и десятки здоровых глоток пели, раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. В качестве командира отделения артразведки с боями прошел Сергей от Оки до белорусской речки Прони. Смерть — это всегда горе, беда. А когда уходит из жизни добрый, хороший человек, с которым спал, укрывшись одной шинелью, с которым делил последний сухарь, глоток воды, с которым пел песни, совершал марши по бесконечным, непролазным от грязи или непроглядным от пыли дорогам, печаль во сто крат тяжелее. Вот почему смерть Сергея в одной из разведок на переднем крае 26 октября 1943 года поразила всех, кто его знал, и вошла в их сознание неприходящей, ноющей болью на всю жизнь.